Глава 28. Досар. Поздно вечером, возвращаясь домой из казарм, зашел в домик, где уже все было почти готово для переезда Веры. Срезал несколько цветов. Почему-то мне хотелось подарить их девушке, словно намекая заранее на то, что я сделал для нее. Вошел в дом через кухню, чтобы невестушка не видела меня, и приказал Ене накрыть на стол. Сам взял вазу, поставил в нее принесенные розы и пошел наверх, чтобы переодеться. На душе было как-то неспокойно. С одной стороны, я избавлялся от проблемы, а с другой — будто должен был лишиться чего-то очень дорогого моему сердцу. Всю свою жизнь я учился держать эмоции под контролем. Жил для служения своей империи и отказывался от всего, что могло меня отвлечь от высшей цели. И всегда знал, что живу правильно. А сейчас мои принципы сошлись в неравной схватке с какими-то противоестественными животными желаниями и вполне обычными человеческими потребностями. Можно было бы подчиниться порыву, пустить все на самотек. Только вот без боя сдаваться я не привык. Оценил старания поварихи и попросил Марту позвать Веру вниз, а сам отошел к окну и устремил взор на столицу, горящую вечерними огнями. Красивый город, пышный, богатый, изящный, великолепный. Только мне в нем было тесно. Я всегда предпочитал тишину и покой, а вся эта суета лишь раздражала меня. Вера спустилась вниз примерно через четверть часа. На ней было надето простенькое платье, которое больше подходило обычной горожанке или даже служанке. Но даже в нем девушка выглядела изящно и очаровывала, словно дурман трава. «Досар, добрый вечер!» Она улыбнулась, заставив сердце стучать быстрее. Подошел к ней, взял за руку и коснулся губами тонких пальчиков. «Добрый вечер, Вера!» Жестом пригласил ее пройти к столу. Выдвинул для девушки стул и обошел, чтобы устроиться напротив. «Ух ты!» — восторженно воскликнула она, всплеснула руками и взяла салфетку, чтобы постелить ее к себе на колени. «Цветы! Романтический ужин! Мы разве не договорились, что я временно здесь живу, и мы больше не жених и невеста?» «Договорились, но друзья ведь тоже могут постараться друг для друга». Девушка пожала плечами, а потом все-таки согласилась. «Наверное, могут. Только мне что-то подсказывает, что повод для такого ужина не так прост, как ты пытаешься преподнести. Не хочешь сказать правду?» Она склонила голову на бок, рассматривая меня в ожидании ответа. «Повод действительно есть, но я предпочел бы рассказать о нем после ужина». Пододвинул к себе тарелку с кашей, а девушке указал на разнообразие блюд, которые успела сообразить повариха. Вера хмыкнула, поджала губки, но принялась накладывать в тарелку лапшу с грибами под сливочным соусом, помидоры с сыром и чесноком, кусочек лепешки и большую отбивную. Удостоверившись, что девушка поест, принялся ужинать и сам. Когда Вера расправилась с десертом, достал из кармана бумаги на дом и молча протянул ей. «Что это?» Она собиралась развернуть свиток из гербовой бумаги, но я остановил ее. «Не сейчас. Я прошу тебя составить мне компанию и прогуляться по городу. Хочу кое-что тебе показать». «Хорошо». Она кивнула и встала с места. «Идем». «А ты не хочешь переодеться?» — спросил, еще раз осмотрев ее с ног до головы. «Неужели генералу будет стыдно идти по городу с девушкой, одетой не по последнему писку моды?» — спросила она, поправив волосы. «Я просто спросил». Подошел к ней и подставил руку. Девушка несколько секунд смотрела на меня недоверчиво, а затем все-таки приняла предложение, и мы вместе вышли из дома. Вечер был в самом разгаре, и городские улицы пестрели яркими платьями девушек, что прогуливались со своими ухажерами. Мимо быстрым шагом проходили те, кто поздно возвращался с работы. Проезжали телеги и кареты. Возможно, и нам стоило поскорее доехать до нужного места. Но мне хотелось еще раз пройти с Верой до дома и обратно, чтобы она точно запомнила дорогу и в случае чего всегда могла обратиться ко мне за помощью. Девушка, словно самая настоящая сорока, с удовольствием вертела головой по сторонам. Рассматривала прохожих, деревья и цветы, растущие на клумбах, расположенных по краям дороги. Я все думал, как бы ей преподнести информацию о доме, чтобы она согласилась принять подарок. Но на каждый из своих вариантов мысленно представлял себе ее реакцию и понимал, что совершенно не знаю, как Вера поступит, когда узнает истинную цель нашей прогулки. Разговаривать мне не хотелось. Она тоже молчала. Наверное, со стороны мы выглядели немного странно, но как раз на это мне было совершенно наплевать. Просто оказалось немного обидно, что нам с ней совсем не о чем поговорить. Когда нам оставалось буквально несколько минут до нужного места, я не придумал ничего более умного, чем в лоб спросить. «Вера, ты все еще хочешь открыть цветочную лавку? Или, быть может, у тебя изменились планы?» Она остановилась, отпустила мою руку, сделала небольшой шажок в сторону и заглянула мне в глаза. «А почему тебе это вдруг стало интересно?» «Не знаю», — пожал плечами. «Просто пытаюсь подружиться с тобой, узнать тебя лучше». «Ладно», — протянула с подозрением. Снова взяла меня под руку, и мы медленно двинулись вперед. «Да, я своих планов так быстро не меняю. Конечно, мне хотелось бы снова попасть домой, вернуть свою привычную жизнь, но я не знаю, как это сделать. И, кажется, здесь мне тоже потихоньку начинает нравиться. Или я просто убеждаю себя в этом, чтобы окончательно не расклеиться и не впасть в уныние. Я пока не поняла». «Закрой глаза», — попросил ее. И, на удивление, в этот раз девушка послушалась безоговорочно. Провел рукой у нее перед лицом, убедился, что она действительно ничего не видит, и повел ее в прямо уже освобожденный от старой хозяйки дом. «Здесь ступеньки», — предупредил ее и подхватил на руки. «Но ты не подсматривай». При помощи магии распахнул дверь, занес ее в небольшую гостиную и поставил на ноги. «Уже можно открыть глаза?» — спросила Вера, и я кивнул ей. Буквально через мгновение осознал, что нет ничего глупее, чем кивать человеку, который ничего не видит, и ответил ей вслух. «Да, уже можно. Это теперь твой дом. Можешь посмотреть бумагу», — сообщил и замер, готовый принять любую ее реакцию.